По случаю Дня Солнца и 7-го съезда Трудовой партии Кореи, СМИ России организовали спецподборку статей. На сайте irkutskblogspot.ru помещен фотопортрет великого вождя Ким Ир Сена. На сайте «Патриота» и «Москва» с фотографиями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира спецподборка статей. Интернетовское информационное агентство «Ерофей ДВ» и сайт «Амур Пресс» выставили статьи под заголовками «Человек века Ким Ир Сен. Собственные крепкие силы Кореи». А в связи с Днем Солнца Бразильский центр по изучению ИЧЧ выставил на своем сайте спецподборку статей вместе с фотографией великого Ким Ир Сена и картиной с его изображением. Нигерийский национальный комитет по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма, Эквадорская библиотека имени Ким Чен Ира, председатель Арабского комитета солидарности с корейским народом и поддержкой объединения Кореи и аргентинский писатель Хорхе Луис Убертали выставили на своих сайтах статьи, авторы которых горячо отзываются о Ким Ир Сене, который исключительной способностью к руководству оставил бессмертные заслуги не только в Корейской революции, но и в деле самостоятельности народов мира.